Глава 13. Верный друг. Лорен аккуратно положила расческу в футляр и захлопнула крышку чемодана. Уходит из замка всего на 2 дня, а волнений словно на неделю. Она окинула взглядом комнату. Чувство, будто она никогда больше сюда не вернется. Лорен провела ладонью по шелку покрывала, ощущая под пальцами его прохладу. Зачем-то поправила ровно лежащую подушку. «Ты готова?» Марк одной рукой подхватил чемодан, а второй обнял Лорен. «Безнадежно опаздываем. Еще надо заглянуть к детям». Ба с ними поладила. Даже Винсент принял ее сразу и безоговорочно. Чуть ревниво сообщила ему Лорен, когда они перешли завесу. «Вот как ей это удается?» «Магия бабушек?» Лорен фыркнула. «Надеюсь, она теперь не будет распространяться на меня». «Не знаю», — немного грустно произнес Марк, отдавая чемодан появившемуся из тьмы Константину. «У меня никогда не было настоящей бабушки. У аристократов не принято возиться с детьми». «Ну вы же возитесь», — Лорен взяла его за руку. «Вы замечательный отец, Дон Марк». «Благодаря первому. Когда я был маленьким, он постоянно занимался со мной. Был не только другом и старшим братом, но и нянькой. Это иногда раздражало, я часто пытался избежать его опеки. Но когда брат ушел из дома, мне стало совсем одиноко. Отец был постоянно занят на королевской службе. Мать занималась изысканиями, пропадала в лаборатории. И тогда я понял, что потерял. И поклялся. Если заведу детей, буду вести себя с ними, как мой старший брат со мной». Они подошли к кухне, и Марк, приложив палец к губам, тихонько открыл дверь. Ба и Марта сидели за столом и беседовали с Личем, который в честь гостей надел новый бархатный камзол густого синего цвета. Вокруг них примостились дети, с интересом слушая рассказ бабушки, изредка хихикая. Особенно довольным выглядел Винсент, и Лорен моментально заподозрила бабушку в разглашении ее детских тайн. И оказалась права. «А когда Лорочка была вот такой, как Вероничка, она поехала с дедушкой в гости к его другу. Ехали обычным городским мобилусом, вы их, наверное, никогда не видели. Такие длинные вагоны без крыши, которые ездят по рельсам на магическом движке. Вот подходит к ним кондуктор взять деньги за проезд. А Лорочка укоризненно на него смотрит и пальчиком делает вот так». Бабушка помахала перед носом улыбающейся Софии пальцем. А она была пухленькой, щечки такие, что ухватить хотелось. Волосы кудрявые, пальчики толстенькие. Не ребенок, а картинка. Вот машет она своим пальчиком и строго говорит. «Сеньор, смотрите, муха сидит на окошке. У нее тоже нет билета. Почему вы с нас берете за проезд, а с нее нет?» Кондуктор рассмеялся и не стал брать с них денег. Лорочка с детства была очень внимательной и экономной особой. Марк сдавленно хрюкнул, а Лорен вспыхнула. Она бы еще рассказала, как маленькая Лорочка училась ходить на горшок. Нет, ба неисправима. «Она заранее готовилась жить в нищете», — раздался противный голос, и стены величаво, словно королева, выплыл призрак Дони Изабеллы. «Вижу, что твоя Лорочка до сих пор предприимчивая особа. Саму не выгнать, так еще и семью притащила. Не удивлюсь, если завтра к детям нашего родового замка припрутся остальные бедные родственники». «Ну ты и язва», — укоризненно покачала головой Марта. Старый Ортис гневно вскочил на ноги, но Ба словно не слышала призрака. Она поднесла губам чашку, сделала глоток и спокойно обратилась к Софии. «Марк сказал, что у вас есть замечательная лужайка с семейными деревьями любви. Не познакомите меня с ними?» «Конечно. А вам и правда это интересно?» — смущенно поинтересовалась девочка. «Конечно. Мне интересно все. Я вообще весьма любопытная особа», — заговорщически понизила голос сеньора Кастро. «А еще я очень неплохо стреляю из пистоля. В молодости я была чемпионкой университета». «Это правда?» — шепнул Марк, и Лорен кивнула. «Ну все, вино твоя бабушка покорила». «Всего час в замке, Она уже сует нос во все уголки», — не смогла смолчать Изабелла. «Сеньор, вы с нами?» — спросила бабушка старого герцога, легко поднимаясь и протягивая довольной Веронике руку. «Непременно, милейшая сударыня!» — восторженно воскликнул Лич. «Сочту за честь. Я вам покажу сосну, которую лично посадил несколько сотен лет назад». «В каком же году это было? Лет за 300 до моей смерти или раньше?» «Не столь важно, сеньор», — улыбнулась ему ба. «Я иногда тоже забываю, куда воткнула иголку, которую только что держала в руках». «Очень нервно бывает, знаете ли». Она повернулась к Марте. «Марта, ужин готовлю я. Тебе надо иногда отдыхать. И не спорь». Судя по довольному лицу Марты, спорить она как раз не собиралась. Из тени в углу вышел Константин. Как всегда в черном, как всегда серьезен и элегантен. «Константин, мальчик мой», — бас самым заговорческим видом ухватила дворецкого за руку. «В замке что-то завелось. Я уже несколько минут слышу противное жужжание. Нужно провести, как звучит это новомодное слово? Дезинсекцию, бабушка», — серьезно подсказал Винсент. «Да-да, именно ее». Лорен хихикнула, а Донья Изабелла возмущенно выпучила глаза и открыла рот. «Знаешь, дорогой, мне кажется, что оно еще и воняет». Сеньора Кастро сморщила нос. «Думаю, что это давно уже скончалось и разлагается». «Да как ты смеешь, старая нищая?» «Молчать!» Марку надоело стоять за дверью. «Герц Кортис», — обратился он к Личу, и тот встрепенулся, внимательно глядя на правнука. «Я думаю, пора отпустить дух жены моего деда». Призрак испуганно сжался, умоляюще сложив руки на груди. «В любом уважающем себя замке», — никому не обращаясь, заявила сеньор Кастро, «должен быть скелет в шкафу. Или обезьянка. Или склочный, но безобидный призрак. Что и остается делать бедняжке, коль она прозрачная, невесома, и платье на ней из коллекции 200-летней давности», — подмигнула ба София. «Только злословить». Марк хмыкнул, но промолчал. «Лоло, не забудь передать от нас привет Бернарду и Альбе», — ехидно улыбнулся Винсент и, пожав отцу руку, первым вышел из кухни. «Ба!» — застонала Лорен. «Ну зачем ты им рассказала?» «А что тут такого?» — повела плечами сеньора. «Ты так мило не выговаривала букву «Р» и так мило выглядела на желтом горшке в красной горошке», — донеслось из коридора. «Ты показала им семейный альбом?» «Все, жизнь закончилась». «Дон Марк, вы опаздываете», — деликатно кашлянул Константин. Они быстро со всеми попрощались и успели в зал телепортации как раз в тот момент, когда синий круг начал наливаться мерцающей дымкой. «Амулет». Марк протянул Лорен кулон, который ей дали храмовники. «Я носил его нашим специалистам по артефактам, он чист». Лорен надела на шею цепочку и, крепко ухватив Дону за шкирку, шагнула в телепорт. А выйдя из него, радостно воскликнула. «Вот это да! Я чувствую себя прекрасно. Ничего не болит, голова не кружится. Странное ощущение. Зато теперь я знаю, что чувствует мясо, когда его пропускают через мясорубку». Марк усмехнулся. Он тоже не любил ощущения при переходе и так и не смог привыкнуть к тянущей мгновенной боли, хотя пользовался телепортами с 5 лет. Лорен с любопытством смотрела по сторонам. Они вышли в маленькой темной комнате без дверей и окон. Свет давал лишь чуть мерцающий контур стационарного телепорта. «Следует обождать». Марк поднял голову и четко произнес на языке бриттов. «Лорд Ортис с дамой». «Какой статус у дамы?» Лорен вздрогнула. Голос, задавший вопрос, раздался прямо у нее в голове. «Невеста», — спокойно ответил герцог. Сверху медленно опустился красный обруч. Марк прижал Лорен к себе, так чтобы обруч охватил их обоих. Девушка ощутила легкую щекотку, после которой на теле остался неприятный зуд. Правда, он быстро исчез. «Добро пожаловать в совиное дупло», — произнес бесцветный голос, а в стене открылась дверь. Так называется замок моего друга, у которого мы остановимся». «А кто он?» «Глава паучьей службы, советник бритской короны и наш Диего давний друг». Они вышли в лаконично обставленный коридор, где ждал седовласый чопорный дворецкий. Он окинул гостю внимательным взглядом, от которого Лорен залилась румянцем, и поклонился Марку. «Добро пожаловать. Ваши апартаменты готовы, лорд Ортис». Старик развернулся и, больше не оглядываясь на гостей, проследовал по коридору с такой прямой спиной, что Лорен заподозрил его в ношении корсета. Он вел их по ярко освещенному коридору, который можно было бы демонстрировать студентам-архитекторам как образец классического минимализма, а заодно обители палача. Голые стены, изредка украшенные мрачными картинами с изображением всевозможных казней. Виселицы, распятия, четвертования, сожжение на костре. Жуть! Наконец дворецкий остановился у двойной темно-коричневой двери. «Прошу». «Благодарю, Генри», — кивнул герцог, пропуская девушку вперед. «Ого!» — протянула Лорен, озираясь по сторонам. Первым желанием, которое возникло, когда она переступила порог, было бежать. «У хозяина замка нетрадиционные вкусы», — улыбнулся Марк, наблюдая за реакцией девушки. «Очень нетрадиционные. Изысканный, но очень мрачно обставленный кабинет. Все в темно-фиолетовых тонах. Даже витражи в окнах выполнены из темной, почти не пропускающей свет мозаики. На стенах снимки вулканов и штормового моря. И только одна светлая вещь в комнате – модель белоснежного парусника. Красиво, но жутковато. Ни за что не останусь тут одна». В кабинете было две двери – в спальню и… «Это пыточная?» «Нет, это комната для взрослых игр», – рассмеялся Марк. «Некоторые любят погорячее». «Как вы?» «Как я», – не стал отнекиваться герцог, глядя на Лорен с усмешкой. «В газетах иногда пишут правду». «А это не опасно?» – после секундного замешательства спросила девушка, с жадным любопытством рассматривая всевозможные приспособления. «В опытных любящих руках нет», – низким воркующим голосом прошептал ей на ухо герцог. Лорен представила обнаженного Марка, прикованного к икс-образному кресту, и почувствовала, как по телу пробежала дрожь возбуждения. Беспомощный герцог, полностью в ее власти, это было заманчиво и так порочно. Ох, стоит сзади, гладит, дышит в шею, что возбуждает еще сильнее. «И перестаньте, а то я захочу неподобающего», — хихикнула Лорен, закрыла дверь и с удовольствием позволила себя поцеловать. Они, наверное, целовались бы еще долго, но узкая дверь в торцевой стене отворилась, и в комнату, не поднимая глаз от пола, вошла горничная. «С прибытием, лорд Ортис», — присела она в глубоком реверансе. «Я разложила ваши вещи и наполнила ванну». Лорен почувствовала, что у нее открыт рот, и быстро его захлопнула. На девице был надет кожаный ошейник, белый короткий передник, чулки, черные туфли на каблуке и все. «Спасибо, Герда», — спокойно, словно на приеме у короля, произнес Марк, даже не взглянув на горничную. «Где хозяин?» «Господин встретится с вами в клубе. Ваши пригласительные в кабинете на столе». «Хорошо, ступай». За весь разговор Герда так и не подняла глаз от пола. «Я же говорил, что у корсара странный вкус, но он очень хорошо платит своим слугам». «Он да», — ехидно ответила Лорен. «Эта Герда явно вас неплохо знает». «Ревнуешь?» — довольно проворковал Марк, прижал к себе и, приподняв двумя пальцами ей подбородок, с усмешкой заглянул в глаза. В глубине его черных глаз плескались алые искорки. «Вот еще», — фыркнула Лорен, не стремясь вырваться из уютных объятий. «Но не признаваться же ей, что ревнует. Да еще как». «И правильно». Марк отстранился и начал расстегивать рубашку. «Ванну, пожалуй, пропустим. Времени не так уж и много. Корсар должен был подготовить для меня информацию о таинственно исчезнувшей гувернантке и о моем так не вовремя объявившемся родственнике. Но так как я не хочу привлекать внимание к своим делам, Мы встретимся с ним в клубе. Раздевайся». Марк подошел к стенному шкафу, распахнул его и протянул Лорен руку, приглашая присоединиться. «Это закрытый элитный клуб, который принадлежит любовнице Корсара. Попасть в него можно только по личному приглашению его владельца. И правила там весьма необычные». «Вы хотите сказать, что этот клуб похож на комнату игр?» — догадалась Лорен, рассмотрев, какие наряды висят на плечках в шкафу. «Сеньор Ортис, это извращение». «Еще какое, девочка моя, еще какое». Марк вытащил кожаный корсет и, вытянув руку с самым серьезным выражением лица, приложил его к Лорен. Если бы в его глазах не плясало веселое алое пламя, Лорен бы ему поверила. А так она только с негодованием хлопнула герцога по руке и строго произнесла: «Вы, наверное, забыли, что я больше не ваша рабыня». «Это ужасно», — притворно схватился Марк за грудь. «Ты разбила мне сердце. Теперь нас не пустят в клуб». «В клуб принято приходить с рабами?» — округлила Лорен глаза. «Ну, с тем, кто готов исполнить любое твое желание». Марк сосредоточенно перебирал платья, висящие в шкафу, не глядя на хитро улыбающуюся девушку. «А с кем вы ходили раньше?» «С Диего», — задумчиво ответил герцог, вытащил черное полупрозрачное платье с высокими разрезами по бокам, скептически осмотрел и повесил обратно. Услышав хихиканье, он быстро добавил: «Но в клубе мы были порознь». «Ага, вот как значит. И вы, гранд-герцог, надеетесь, что ваша девочка станет исполнять все ваши желания? Ну-ну. Но ведь в эту игру можно играть и по-другому». Лорен прикусила губу, моментально застеснявшись собственных развратных мыслей. «Но все же это было так заманчиво. Не станут же посетители клуба заниматься при всех непотребствами». «Дон Марк», — вкрадчиво начала она, нежно касаясь спины герцога кончиками пальцев, «а может быть, вы хотите стать тем, кто исполнит все мои желания?» Марк замер, затем повернулся и удивленно посмотрел на Лорен. «Стать на вечер твоим рабом?» — смакуя каждое слово, медленно произнес он. Лорен кивнула, чувствуя, как уши полыхают жаром, и успев 100 раз пожалеть о несдержанном языке. «Девочка моя, это может быть забавно». «А может, я останусь дома?» — испугалась Лорен собственной смелости. «А вы быстренько сходите, все узнаете и вернетесь», — жалобно закончила она. Марк расхохотался. «Ты неподражаемо прекрасна. Мы пойдем вместе. Тем более, что сегодня дает концерт непревзойденная Анриетта Рисколь. И ты не захочешь пропустить это событие». «Сирена?» — восторженно прошептала Лорен. «Она легенда». «Она великолепна», — улыбнулся Марк и вручил Лорен платье. Черное шелковое платье в пол, с открытой спиной. Строгое и элегантное. «А что наденете вы?» «Тебе понравится», — шепнул герцог и протянул Лорен мягкую бархатную маску. «В клуб не принято приходить с открытыми лицами». Лорен вздохнула с облегчением. «Маска — это прекрасно. За ней можно спрятаться и притвориться другим человеком». «Девочка моя», — позвал герцог, когда Лорен выходила в ванную комнату. «Не надевай белье». «Но...» «Прошу тебя». Лорен глубоко вздохнула. По телу от взгляда Дона прокатилась волна. Ноги стали ватными, и все, что она смогла, — это кивнуть. «Дон Марк, а почему вы не встречаетесь с хозяином замка в его доме?» — крикнула она из ванной. «Он не придет ночевать, а нам утром уже уходить. Да и послушать Анриетту очень хочется». Когда Лорен вошла в спальню, герцог протянул ей красные туфли. «Вы взяли мои туфли? Вы знали, что мы пойдем в клуб?» Марк опустился на корточки и помог Лорен обуться. При этом его рука скользнула по икре, а губы прикоснулись к колену. «Девочка моя, я последнее время так редко покидаю столицу, что не могу не воспользоваться сегодняшним вечером, чтобы расслабиться». «Вы сейчас совсем на себя не похожи», — смущенно пробормотала Лорен, поворачиваясь спиной к мужчине, чтобы он завязал тесемки маски. «Да?» «Вы игривый». Марк хохотнул и поцеловал ее в шею. «Да, моя госпожа, сегодня мы будем замечательной парой». И он за плечи развернул ее к зеркалу. Расстегнутая на груди черная облегающая рубашка, черные штаны, такие узкие, что сразу было понятно, белья под ними нет, легкие темно-серые туфли и бархатная полумаска. «Вы неприлично соблазнительны, Дон», — чужим глубоким голосом произнесла Лорен и сглотнула. Герцог достал из шкафа белую картонную коробку, вытащил из нее не очень широкий кожаный ремешок и, глядя в глаза Лорен, застегнул его вокруг шеи. «Ваш раб готов, госпожа моя». Ух, какой голос, какой взгляд! Лорен уже никуда не хотелось идти. Хотелось остаться здесь, в этой мрачной темной спальне, наедине с этим соблазнителем. Дон довольно улыбнулся и распахнул перед ней двери. Ох, как бы устоять и не поддаться на этот алчный взгляд, обещающий все наслаждения мира. Демон. Ее демон. Эта мысль Лорен очень понравилась, и она довольно улыбнулась. «Ваш столик, госпожа». Красивый молодой мужчина поставил на стол бокал с шампанским, зажег свечу и, низко поклонившись, удалился. На идущего позади Марка он не обратил внимания. Марк отодвинул кресло для своей госпожи и, дождавшись, когда она сядет, опустился рядом на колени, из-под опущенных ресниц профессионально оглядывая зал. Все столики были заняты, но это неудивительно. На выступлениях «Сирены» всегда был аншлаг. За одним из столиков он увидел знакомый силуэт. Вальяжно развалившийся в кресле мужчина что-то говорил сидящим рядом с ним юноше. Интересно, Саш знает, где проводит вечер его любовник? Корсара видно не было. Зато среди шумной компании Марк заметил одного известного банкира, одетого в женское платье. Забавно. Он понадеялся, что Диего не забудет вписать в досье господина К. эту маленькую деталь. Лорен опустила руку и тронула его за плечо. «Дон Марк», — зашептала она, — «вы не могли бы встать с колен? Мне это неприятно». Марк, которого совершенно не напрягала поза, усмехнулся, но покорно сел на пол, прижавшись плечом к ногам девушки. Определенно это было приятнее. Лорен опустила руку, словно в задумчивости перебирая его волосы, и Марк подумал, что с удовольствием бы начал мурлыкать, так хорошо ему было. «Ой, смотрите!» – зашептала Лорен. «Там дама ведет на поводке толстого сеньора, а у него хвост!» Марку пришлось приложить усилия, чтобы не рассмеяться. Боги, какая она непосредственная! Он незаметно погладил ступню, обтянутую тонким чулком, но ничего не ответил. «К нам кто-то идет!» – запаниковала Лорен. Она взяла его за голову и повернула в сторону идущего между столиками мужчины. «А если он заговорит со мной?» К ним шел высокий, худощавый мужчина в элегантном костюме от Саша. Темноволосый, с легкой сединой на висках. Сквозь прорезь серебряной маски весело смотрели яркие серые глаза. Узкие губы кривила усмешка. В одной руке он держал кнут, а в другой — креманку, полную спелой клубники. «Вот гад!» — беззлобно подумал Марк, и скосился в сторону, успев увидеть, как с другой стороны к ним направился Диего, обнимая за плечи своего спутника. «Добрый вечер, госпожа!» — поклонился незнакомец, ставя перед Лорен креманку. «Красивый у вас раб. Не уступите мне его ненадолго?» «А что вы с ним будете делать?» — чуть испуганно спросила девушка. «О, я так много мечтаю с ним сделать!» «Корсар, прекрати смущать мою госпожу», — чуть слышно буркнул Марк. «Я быстро. Позволишь, госпожа моя?» Лорен застенчиво кивнула. Марк плавно поднялся, низко ей поклонился и пошел следом за небрежно помахивающим кнутом мужчиной. «Позвольте». Лорен узнала голос и счастливо улыбнулась. Диего махнул рукой, и слуга принес второе кресло, на которое граф и сел. Его спутник опустился на пол, и Лорен смогла его рассмотреть. Короткие черные волосы, белая рубашка, черные свободные штаны, босой и глаза. На Лорен смотрели до боли знакомые глаза. «Морена? А ты говорил, что она меня не узнает», — хлопнул ворон Диего по колену. «Что вы здесь делаете?» Лорен почувствовала, как краснеет под оценивающим взглядом наставника. «Ох, на ней же нет белья, и колдун это явно заметил. Стыдно-то как!» «Мы твоя охрана!» Морена цапнул клубнику, за что тут же получил гневный взгляд. «Ну, я твоя охрана. Диего — мое прикрытие. Вообще, я ожидал увидеть тебя на коленях у трона магистра, но никак не наоборот. Прекрасное зрелище!» «Болтун!» — мягко произнес Диего. «Саш меня убьет!» — тут же с тоской добавил он. «Если узнает!» — фыркнул ворон. «От кого меня нужно защищать в клубе для извращенцев?» — не дала Лорен мужчинам сменить тему. «Ну почему сразу извращенцев, Монами?» — скривился Диего. «Это очень приличное заведение для свободных от предрассудков людей». «Мне здесь не нравится», — честно призналась Лорен. «Мне неуютно». Кардинал внимательно на нее посмотрел и скептически хмыкнул. «Наедине это совсем не так, как здесь», — выпалила девушка. «И прекратите меня читать». «Мы триумвират, детка», — снисходительно потрепал ее по колену Морена. «Даже я теперь чувствую ваши эмоции». «Правда?» — нахмурил брови Диего. «Рядом с тобой, да». Лорен прислушалась к своим ощущениям, но ничего не почувствовала. «Я не ощущаю. Дон Марк идет». «Где?» — завертел головой ворон. «Он еще не вошел в зал», — улыбнулся Диего. «Вот видишь, Монами, рядом с нами и у тебя появились новые возможности. Триумвират связал нас навечно. Хотим мы этого или нет?» «Не увиливайте от ответа», — разозлилась Лорен. «Зачем вы здесь?» «Пришли послушать несравненную госпожу Расколь, Монами». «Она сирена», — заявил Морена, будто это все объясняло. «И?» «Магия сирен усилит наш триумвират, если мы в этот момент будем находиться рядом». «Но есть те, кому это не нравится, Монаме», — Диего поднялся. «Мы будем недалеко. Встретимся завтра в университете». Морена обнял кардинала за талию. «Дорогой, ты ведь тоже придешь поздравить детей Марка?» — фальшивым противным голосом пропел он. «Я убью этого ворона», — процедил граф, и они удалились, а рядом с Лорен на пол опустился Марк и сразу же потянулся за клубникой. Спустя мгновение в зале потух свет. Лорен почувствовала, как герцог теснее прижался к ней, как его рука скользнула по ноге и замерла, обхватив колено. Вдали появилось легкое голубое свечение. Оно нарастало, превращаясь в островок неяркого света. Посреди этого островка замерла хрупкая фигура в облегающем серебристом платье. «Словно чешуя», — подумала Лорен. Рядом вспыхнул второй круг. Из него вышел высокий мужчина с кнутом в руке. «Корсар». Заиграла музыка, оба островка света слились в один, освещая сцену. Щелкнул кнут, сирена вздрогнула, подалась вперед, заламывая руки, встав на носочки, потянулась к мужчине всем телом и резко склонилась, словно гнущаяся под ветром гибкое молодое деревце. Он сделал шаг вперед, коснулся ее лица кончиками пальцев. Она отскочила в сторону, будто испугавшись. Мужчина замер, опустив голову. И тут она запела. Лорен не знал этого языка. Никто не знал. Но смысл был понятен без слов. Сирена пела о верности и измене, о страсти, ненависти и любви. Ее волшебный голос вызывал перед глазами чувственные видения. Звал, обещал вечное счастье, горячие ночи и нежные дни, погружая зал в водоворот вожделения, страсти, желания. Заставлял сердце стучать громче, а дыхание сбиваться с ритма. По коже прокатилась волна и угнездилась трепетным комком внизу живота, и скользящая по ноге рука Марка стала казаться невыносимо горячей. В темноте раздавались тихие всхлипы и стоны. Магия сирены окутывала зал. Лорен почувствовала, как ладони Марка настойчиво поднимаются вверх, раздвигая ей ноги. «Сладкая!» — раздался хриплый шепот, и горячие губы прижались к колену, покрывая его поцелуями, следуя за нахальной рукой, за настойчивыми пальцами, ласкающими нежную кожу у края чулка. Лорен всхлипнула, подавшись вперед. Она хотела попросить герцога прекратить, ведь они здесь не одни, хотя в кромешной темноте увидеть что-то было просто невозможно, да и некому было смотреть. Весь зал находился в плену чарующей мелодии, и она промолчала, подчиняясь рукам любимого. Все происходящее казалось правильным. Так и должно быть между двумя любящими друг друга людьми. Лорен точно знала, что голос сирены действует только на влюбленных, а значит... Но тут все мысли испарились из головы, сделав ее звонкой и пустой. Марк добрался до самого сокровенного. Она прикусила кулак и тихо застонала в тот момент, когда Анриетта Ресколь взяла самую высокую ноту, и зал взорвался криками и аплодисментами. В отблеске сцены за спиной Лорен мелькнул росчерк клинка. Раздался тихий вскрик, и две темные тени утащили обвисшую третью. Марк довольно кивнул, но тяжело дышащая девушка ничего не заметила. «Здесь есть номера», — шепнул ей на ушко герцог. «Лучше вернемся в замок», — дрожащим голосом предложила Лорен. «Как прикажете, моя госпожа». В голосе Марка слышалось ничем не прикрытое желание. Он подхватил Лорен на руки и понес к выходу. Когда девушка оглянулась, корсар жадно целовал на сцене сирену.